856. Гуру. Свободен человек совершать путь свой, и нет судей над ним. Судья сам. Ошибки неизбежны, заблуждения тоже. Недостатки и слабости явны, и все же, если равнодействующая всех в нем энергия влечет его вверх, и путь его будет победен. Потому не на то обращаем внимание, что мешает ему восходить, но на то, что помогает и усиливает качества нужные. Если человек идет вперед, несмотря ни на что, он уже победитель. Не терзаться, советуем, несовершенствами своими, но твердо идти, невзирая на них. Это и будет шагом сужденного победителя. Так и идите. А когда дойдете до положенного, само отберется, что хорошее, а что худое, и худое отвалится, отделится, отпадет от хорошего, как осенние листья сухие из деревьев.